Глава 272. Неизвестный потенциал. Ты слишком часто теряла кровь, из-за чего твое тело становилось слабым, задерживалось в росте, а органы сокращались. В лучшем случае тебе осталось жить 3 года. В медицинской комнате изумрудная трава в очках без оправы проверяла тело Авроры, задумчиво выдав этот пессимистичный результат. Не дожидаясь изменения выражений присутствующих людей, изумрудная трава затем добавила. Конечно, это относится к нормальным людям. Хотя твое тело стало очень слабым, такого уровня клеточной активности, как у тебя, я никогда раньше не видела. Во время своего монолога изумрудная трава сделала несколько фотографий с микроскопа, а затем взволнованно произнесла. Обычно самовосстановление человеческого организма проходит очень медленно. Неповрежденные клетки медленно расщепляются на новые клетки, пытаясь восстановить повреждения. В сравнении у сверхлюдей гораздо более лучшие способности к самовосстановлению. Энергия в чистом виде или другие энергосодержащие ресурсы могут использоваться для заживления травм. Я, например, могу извлекать жизненные силы из растений, чтобы оправиться от травм. Будь то обычный человек или сверхчеловек, для самоисцеления требуется энергия и питание. Однако твои клетки похожи на каплю чрезвычайно концентрированной жизненной энергии. Они могут умножить способность к самоисцелению в сотни и даже тысячи раз. Твои волосы, кровь и все остальные части тела похожи на чрезвычайно сильные зелья. И чтобы ты могла себе представить, как сильны эти зелья. Например, скажем, если клетки обычного человека – это чаша с водой, а клетки сверхчеловека – это горящее пламя, то твои клетки – это солнце. Их невозможно сопоставить. В твоих клетках даже есть признаки самореакции. Каждая клетка похожа на концентрированную зрелую неподвижную звезду и показывает непрерывный рост активности. Но такой ужасающий уровень клеточной активности вообще не имеет коррозийного свойства, только дает жизненным формам положительное влияние. Невероятно. Изумрудная трава была невероятно искушена. Она смотрела на Аврору с пожирающим взглядом. Старость в ее глазах заставила Аврору прижаться к Хилле. Я хочу взять немного твоей крови в качестве экспериментального материала. Возможно ли что? Нет. Хилла отклонила запрос без колебаний. Она враждебно посмотрела на изумрудную траву и, казалось, готова была действовать в любой момент. Аврора была ее слабым местом. Она никому больше не позволит ранить ее. Хан Сяо сидел на другой стороне стола, скрестив руки. Он перевел разговор и сказал. «Я восхищен твоим упорством. Конечно, наука – это непрерывное улучшение и постоянное стремление узнать новую технологию. Однако это больной человек, а не твой подопытный. Кроме того, не думаю, что ты сможешь победить рыжую». Изумрудная трава скривила губы, отвернулась, чтобы собрать свои диагностические инструменты, и небрежно сказала. «Ей вообще не нужно было ставить диагноз. Просто ее сила подавлялась слишком долго и не может полностью действовать. Если только она не умрет, ее силы постепенно восстановятся. А с ней и ее здоровьем. Возможно даже. Хотя неважно. В любом случае, ей просто нужно немного отдохнуть. Затем ее тело восстановится, и все ее шрамы исчезнут». Хан Сяо поднял брови. Он понял, что хотела сказать изумрудная трава, но промолчала. И это заставило его задуматься. Аврору распотрошили на лекарства в его прошлой жизни. У него не было возможности увидеть точный эффект ее силы. Поэтому он задавался вопросом, что это будет, когда она станет сильнее. Поскольку она является младшей сестрой Хиллы, Аврора определенно будет не намного слабее. Если Хилла может управлять смертью, то Аврора, должно быть, может управлять жизнью. Может, она как-то может влиять на живые организмы? Про себя гадал Хан Сяо. Чтобы узнать статус Авроры, он должен был вступить в бой с Авророй. То есть нужно было хотя бы дать пощечину этой жалкой маленькой девочке. С его силой результат будет не очень оптимистичным. Конечно же, Хан Сяо не будет этого делать. Да и Хилла определенно жизнь отдаст, чтобы защитить свою беззащитную сестренку. Хилла вздохнула с облегчением. Она встала позади Авроры, положила руки ей на плечи и слегка ущипнула. Главное, что с ее сестрой все было в порядке. Кстати, она проходила через процедуру промывки мозгов в свое время, и в ней сейчас как бы живет еще одна личность. Она станет управляемой куклой, лишь выполняющей приказы, если услышит какое-то ключевое слово или предложение. Можешь ли ты как-то разобраться с этим? Спросил Хан Сяо, по сути повторяя слова Киберлоса. «Я фармацевт, а не психиатр. Вам следует найти профессионала». Ответила изумрудная трава небрежно, даже не обернувшись. «Однако, по моему опыту, если это не какой-то особый метод промывки мозгов, если его не активировать или не повторять процедуру в течение длительного времени, эффект промывки будет постепенно исчезать с течением времени, пока не исчезнет полностью. Поэтому охранники на острове Колокол Смерти массово промывали мозги заключенным время от времени». Однако, как ты, наверное, знаешь, люди в том месте очень сильны, поэтому промывка мозгов не имела большого эффекта. Вместо этого всегда находились заключенные, убивающие нескольких охранников в таких случаях. Профессионал. Начал размышлять Хан Цяо, поглаживая подбородок. Внезапно он посмотрел на Хиллу. Разве воздействие на разум не является ее сильной стороной? Заметив его взгляд, Хилла махнула руками и нахмурилась. Моя сила слишком агрессивная. Я боюсь ошибиться. Риск слишком велик. Тогда тебе лучше раскрыть свой потенциал и нарастить свою силу. Хан Цяо чувствовал себя беспомощным. По его мнению, Хилла на своем пике могла играть с душами живых существ, как с пластилином, не причиняя вреда хрупкой душе. «Ладно, уходите, если у вас ко мне больше нет никаких дел. Я попросила нелюдей протестировать мои препараты, поэтому не мешайте мне». Они посмотрели на нее. Изумрудная трава достала прозрачный контейнер, наполненный странной темно-зеленой жидкостью, которая все еще пузырилась, держа шприц и щелкая кончиком иглы. Изумрудная трава была профессиональным фармацевтом. По крайней мере, так называлась ее профессия в технологических цивилизациях. В магических цивилизациях фармацевтов называли ведьмами. Хан Сяо стоял молча, отдавая дань уважения этим игрокам, тестировавшим препараты. «Жертвовать собой ради технического прогресса! Как благородно!» Они вышли из фармацевтической комнаты и медленно шли по улице. Внезапно Хилла повернулась к нему и серьезно спросила. «Что думаешь об этом?» Хиллу интересовали в основном те вещи, которые касались Авроры. У нее уже не было того холодного выражения лица, которое у нее было ранее. Она спросила мнение Хан Сяо только потому, что доверяла ему. Хан Сяо спас Аврору от моря боли. У них не было друзей или семьи в этом мире, так что только Хан Сяо заслуживал доверия. Хан Сяо сжал подбородок и тихим голосом сказал. «Лучше отдыхать побольше. Я построю для нее специальную коляску. Кроме того, твоя сестра была заключена в тюрьму очень долгое время, поэтому лучше позволить ей восстановить контакт с внешним миром. Пусть заведет себе новых друзей. Если ты беспокоишься, я могу познакомить ее с несколькими добропорядочными, хорошими подростками». Хилла торжественно кивнула. «Я твой должник». «Ты уже должна мне». Хан Сяо широко улыбнулся. Хилла потеряла дар речи. Она покачала головой и задумалась. Хилла в основном была безразличным человеком. Она была холодной и гордой, поэтому не хотела принимать дружелюбие. Ей не нравилось принимать жалкую помощь, которая была похожа на благотворительность. Однако, когда она оказывалась у кого-то в долгу, она никогда этого не забывала. Она была деятелем и не рассчитывала на пустые слова благодарности. Она помнила лишь доброту, которую получала, когда все казалось безнадежным, и ждала того дня, когда сможет отплатить за эту доброту Хан Сяо. После периода молчания Хилла задала вопрос, который она давно хотела задать. «Почему ты спас мою сестру?» «Предвидение, конечно!» Хан Сяо дал вескую причину. «И что же ты предвидел?» Хилла нахмурилась. Хан Сяо вздрогнул и сказал. «Я видел, что сила твоей сестры однажды спасет мою жизнь. Веришь мне?» «Ну, это имеет смысл». Понимающе кивнула Хилла. В это время маленькая рука потянула его за рубашку. Хан Сяо посмотрел вниз и увидел, что Аврора смотрела на него серьезным лицом. «Дядя Зыра, я обязательно спасу тебя». Аврора восприняла его слова всерьез. Хан Сяо ущипнул ее за лицо и рассмеялся. «Зыра в прошлом. Просто зови меня Хан Сяо». «Хорошо, дядя Хан». «Можешь просто звать меня по имени». «Поняла, дядя Хан». Хан Сяо закатил глаза. «Я до сих пор не люблю детей». На следующий день Хан Сяо, как и обещал, сделал коляску Авроре и передал ей ее. Подлокотник из натуральной кожи и сиденье из эластичного хлопка внутри. Комфортно, как в объятиях матери. И самое приятное... Хан Сяо убрал ткань, покрывающую коляску, и добавил. «Эта коляска управляется педалями. Внутри расположен мини-двигатель, а рядом с подлокотником находится рычаг переключения передач. Она может развить скорость до 40 км в час». «Я просто хотела нормальную коляску». Глаз Хиллы дернулся. Она никогда не слышала о колясках, управляемых педалями. Тогда зачем вообще нужна коляска? 40 км в час? Ты решил участвовать в гонках на колясках? С ума сошел? Что я за механик, если не внесу никаких изменений? Хан Сяо потер нос и посмотрел на Хиллу. В глазах Хан Сяо читался взгляд, известный как «презрение профессионала». Авроре, однако, очень понравилась коляска. Это было похоже на радость от получения новой игрушки. В это время подошли Бешеный Меч и остальные трое. Хан Сяо вызвал их, чтобы они поиграли с Авророй, и выдал четверым кучу миссий. Его просто беспокоило отсутствие подходящих миссий для них. Он не мог заставить всех танцевать и петь, как Бешеного Меча. Лучше было заставить их поиграть с маленькой девочкой. С тем четверым миссия такого рода была в новинку. Награды были невероятно высокими. Они подумали, что это какая-то скрытая миссия, и с радостью приняли ее. Аврора сразу же сдружилась с Кленовой Луной, и вскоре после этого медвежонок оказался на ногах Авроры, лежал на спине, показывая свой живот, и начал тереться, заставляя Аврору смеяться. Сцена была очень теплой. Глаза Хилы стали нежными. Она отступила назад и смотрела, как ее сестра играет со своими новыми друзьями. В течение всех этих дней после побега Аврора улыбалась ярче, и ее здоровье улучшалось с очевидной скоростью. Хила и Аврора успокоились. Ситуация в экспедиционной войне улучшалась, и арена в святилище также была вскоре завершена. Хан Сяо сразу сосредоточился на важных вопросах. Он сфокусировался на двух основных целях. Первым было максимально подготовиться к тому, чтобы покинуть планету, постоянно получая и накапливая ресурсы. Вторым – улучшить план главного города игроков, усилив впечатление о себе перед игроками, косвенно увеличивая свое влияние. Предстоящая Пролига была огромной возможностью для бизнеса в его глазах. Обе его цели объединяла одна вещь – получение выгоды от игроков. Отозвался жуткий смех в закрытой комнате. «Как же долго я этого ждал!»